Глава вторая. «Это что, я теперь колдун? Волшебник? О боги, вы услышали мои молитвы! О боги, спасибо!» «Стоп, вы как-то неправильно услышали. Я не просил делать меня черным колдуном. Я просил сделать волшебником, чтобы я мог лечить, чтобы мог исследовать заклинания, чтобы...» «О боги, вы охренели! Черный колдун! Да чтоб у вас небо обрушилось, чтоб сидеть не на чем было! Ржете, небось, да? Кто там подсуетился? Бог лукавства, да? Чтоб его разорвало! Твою мать! Мать! Мать! Мать!» Кто там сказал: «Бойся своей мечты, она может избыться»? Не знаю, кто это сказал, но пошел он куда подальше. Ну вообще-то полный. Мама бы сейчас меня заругала за сквернословие. А что делать? Что делать? Думай, думай, Илар. Итак, что я знаю о черных колдунах? Что-то такое, что не могу вспомнить. Что-то лезет в голову, что-то важное. Но вспомнить не могу. Да что же это такое? Так, не спеши. Нужно посмотреть, что там на первой странице. Чего мне этот старый козел написал? Он же должен был как-то объяснить свои скотские действия. Впрочем, он мне уже объяснил. Ему надо было помереть, а сила не давала это сделать. Читать. Илар снова открыл книгу, захлопнувшуюся, когда на него напал приступ дурноты, и стал всматриваться в ровные строки, написанные очень красивым, слегка устаревшим стилем. Буквы с завитушками, красивостями, неприменяемыми в современном письме. Разобрать было трудно. В избушке полумрак, хотя из маленького окошка и открытой двери падал свет. Его хватало, чтобы рассмотреть содержимое дома, но не хватало, чтобы читать строки, написанные выцветшими рыжими чернилами на желтоватом пергаменте. Илар подошел к двери, выскочил на низкое крыльцо, огляделся по сторонам, будто боялся, что кто-то вырвет у него драгоценную книгу. Затем уселся на ступени и приступил к чтению. «Ты, что сейчас читает эти строки, поздравляю, ты стал волшебником, повелителем темных сил, тем, кого боятся, уважают и чье слово может стать смертью. Знаю, ты не хотел такой судьбы, но у каждого она своя. Теперь твоя жизнь – череда возвышений, падений и неудач. Все зависит от тебя, от того, как ты используешь силу. Что еще сказать тебе, мой незнакомый преемник? Только одно. Ну, ты и влип». «Твою мать! А-а-а! Скотина! Он еще издевается!» «Ну, гад! Ничего не объяснил, ничего не рассказал». Илар даже застонал от разочарования, но прикусил губу и пришел в себя от боли, чуть не прокусив до крови. Опомнился и стал выполнять дыхательные упражнения для обретения спокойствия, которым научила его мать. Этим упражнениям благородных девиц обучали в столичной школе. Минуты две он глубоко вдыхал, положив руки на колени ладонями вверх. Потом выругался, махнул на это самое успокоение рукой и стал просматривать книгу. В первых строках второй страницы Илар обнаружил рецепт изготовления гирикора. Илар знал, что такое гирикор. У каждого мага имелся медальон, который изготавливался из подручных средств. Из металла, из дерева, из кости. Материалы могли быть разными, и от материала зависела эффективность гирикора. Этот медальон, пластинка из некого металла, заколдовывали специальными заклинаниями, и созданный таким образом гирикор служил магу для концентрации силы. Без этой штуки маг не мог загрузить в память более 2-3 заклинаний соответствующего уровня. С гирикором, в зависимости от способностей мага и вида амулета, от 10 и выше. Илар читал, что особо даровитые колдуны могли загрузить в память до 50 заклинаний. Кроме того, медальон концентрировал силу, и волшебник мог качественнее скастовать заклинания, сделать его более весомым, а эффект от него – максимальным. Гирикор у каждого волшебника был свой, делался под себя и другим волшебникам совершенно бесполезен. Внимательно просмотрев рецепт, Илар двинулся по книге дальше, туда, где, собственно, и были записаны заклинания. Их оказалось несколько десятков, от заклинаний первого уровня до высших, доступных лишь тем, кто сумел натренировать свой мозг беспрестанными занятиями на протяжении сотен лет. Илар знал, как делается колдовство. Для этого нужно всего лишь внимательно прочитать заклинание. Оно впечатывается в мозг волшебника, и после колдун выпускает колдовство наружу. Вслух или мысленно, или шепотом, как угодно. Только вот после выполнения заклинания оно стирается из памяти и нужно заново загружать колдовство в мозг. Неудобно, конечно, но такова природа колдовства. Так повелели боги. Большинство заклинаний давным-давно стали общепринятыми, распространенными, как строительные инструменты или кухонные принадлежности. Сборники этих заклинаний свободно продавались в лавках, торгующих магическими предметами. Вот только был еще момент. У каждого мага имелись свои заклинания. Тайные, сложные, открытые случайно или переданные ему другим магам. Эти заклинания скрывались, в общий доступ не поступали. До определенного момента, конечно. «Все тайное когда-нибудь открывается», — говорила мама Эйлара, поймав его на очередной шалости. За особо редкими заклинаниями шла охота. Доходило и до преступлений на почве соперничества. Потому каждый старался скрывать ценные заклинания. И если такие встречались в его Асмунге, книге заклинаний, он их не подписывал и не раскрывал, что оно делает. Вообще не сообщал, для чего создано это заклинание. И гадай после, что значит этот ряд букв, что он производит. То ли поджигает печку, то ли выводит бородавку, то ли разрушает гору. Вот и тут. Ряды заклинаний, известных всем с подписями и комментариями. Явно рукой старика. И штук 50 неподписанных, таинственных, неизвестных. Возможно, даже опасных. В результате такой практики терялись десятки и сотни ценнейших заклинаний, которые могли бы служить людям, которые сделали бы их жизнь более удобной, приятной. Эйлар читал в книгах об этом распространенном среди магов безобразии. И, обдумывая данное обстоятельство, пришел к выводу. Такая практика кощунственна. И если бы он был главным в империи, запретил бы магам поступать подобным образом. Детский лепет, конечно. Став старше, Эйлар это прекрасно осознал. Кто может запретить магу скрывать от конкурентов ценное заклинание? Маг нашел колдовство. Это его жизнь, его деньги. И плевать на остальных. Эйлар внимательно просмотрел Асмунг. Захлопнул его, откинувшись на бревенчатую стену. Закрыл глаза, повернув лицо к солнцу, ловя теплые утренние лучи. Солнце встало довольно высоко, и нужно было решать, что делать дальше. Вот только идти никуда не хотелось. Сидеть бы так и сидеть, забыв обо всем. Особенно о том, что стал черным колдуном. Сбылась мечта дурака. Во всех книгах черные колдуны – злобные, мстительные твари, которых добрые волшебники побеждают. Не без труда, конечно, потому что черные колдуны все, как на подбор, не только злобные, но еще умелые и могучие. Но все равно их настигает справедливая расплата. Ага. Добрый король рубит башку гаду, или славный воин, или добрые волшебники, объединившись, выпускают кишки мерзкому колдуну. Гад теперь это я, и кишки будут выпускать мне. За что? Ну, как за что? Как полагается порядочному черному колдуну, я должен наводить порчу, болезни, всячески пакостить, поджигать копны сена, дома, поднимать мертвецов, чтобы те беспокоили честных граждан, удушая их по ночам. Только вот не умею этого делать. Увы. Увы? А что хорошего в том, чтобы наводить порчу? Разве этого я хотел? Ой-ой, точно пишет мерзкий старикашка. Влип я. Постой, Эйлар, чего это ты так разбушевался? Хотел получить способность колдовать? Получил. Тут есть свои плюсы. Главное вспомнить, что еще могут черные колдуны, кроме как пакостить. И что? Ну... А, вспомнил. Может, приворожить? Старик вон как меня притянул. Я и пикнуть не смог. Во всех книгах черные колдуны умеют привораживать, наводить чары на мужчин и женщин. Любовные чары. Еще что могут? Да, все, кроме лечения. Например, могут якобы заколдовать металл клинка так, чтобы он рубил даже сталь. Никогда не тупился. Кузнецы поговаривают сродни черным колдунам. А что, разве белые волшебники этого не умеют? Нет, не умеют. Только черные. И черных очень мало. Кстати, я не задумывался, а почему их так мало, черных? И правда, почему? Белых, как муравьев в лесу. А о черных я только в книгах читал. И почему же так? Скрываются, вот почему. Скорее всего, случись что-то, сразу обвиняют черного колдуна. И что ему остается делать? Только скрывать свои способности. Стоп. А как они узнают, что этот волшебник – черный колдун? Вот что-то мелькало в голове. Что-то такое... важное. Что? Как можно узнать черного колдуна? Метка! Вот оно! Черная метка. У него образуется пятно, которое не стереть ничем. Где-то на теле. И это пятно не чувствует боли, если в него воткнуть иглу. Имеет черный цвет, будто покрасили краской. Размер с медную монетку. И оно может быть где угодно. Под волосами на голове. Вот бы хорошо там. На руке, на ноге. Где угодно. Даже... нет, там не надо. Боги, не шутите так. Хватит мне глумления. Надо осмотреть тело. Илар вскочил со ступеньки так, будто его кольнули шилом в зад. Бросился в избушку. Подобрал вещмешок и запихал туда книгу. Разбираться с заклинаниями можно и потом. Сейчас нужно узнать, где у него стоит демонова печать. Так еще называли эту черную метку. По преданиям, этой меткой демон Изуил, повелитель подземного мира, куда попадают грешники, метил своих адептов, чтобы узнать их на том свете. Дурь, конечно. Илар не верил в эти россказни, а то демон без метки своих не узнает. Но поверье есть поверье, никуда не деться. Только теперь не до поверий. Сейчас нужно было узнать, где у него стоит метка. Когда умывался, не поглядел. Вдруг на лице. Тогда полный. Его забьют палками, если не в первой попавшейся деревне, то во второй или третьей точно. Достаточно подохнуть овце одного из крестьян или охромить лесорубу, зашибленному стволом дерева. Ведь, само собой, не этот уволень виноват, с похмелья подставивший свою волосатую вонючую ножищу под падающее дерево, а колдун, лишивший его разума. Этот колдун днями и ночами караулил несчастного придурка и лелеял мечту совершить свое пакостническое действие. Илар знал, что логика на жителей деревни или такого городка, в котором он прожил всю свою жизнь, не действует совершенно. Они, хлопая ресницами, выслушали бы доводы, доказывающие, что колдун тут ни при чем, а потом привязали бы мерзкого колдунишку к столбу посреди рыночной площади, обложили бы хворостом и сожгли, радостно гыгыкая и скача вокруг пламени, как в праздник Солнцеворота. На добрых провинциальных подданных империи действовала или грубая сила, или еще более грубая сила. Других доводов они не понимали. Окинув взглядом убранство избушки, Илар с радостью заметил на полке небольшое зеркальце. Вот это подарок! Вот это славно! Бросился к спасительному зеркалу, заглянул в него и с облегчением выдохнул. Чисто! Лицо не имело никаких демоновых отметок. Уши тоже. Руки до обшлагов рукавов тоже. Уже хорошо. И где же эта пакость? Пакость нашлась через несколько минут, когда Илар не выдержал и сбросил с себя всю одежду, пристроив ее на колченогий табурет. Уже потеряв надежду, или вернее, обретя ее, вдруг обошлось. Вдруг это лишь придумка мерзкого старика-затейника, и нет никакой метки. Илар обнаружил проклятое свидетельство своей гадкой колдовской натуры на заднице, на правой ягодице, на самом видном месте. Черная поблескивающая метка будто подмигивала Илару в зеркальце. И он тихо затасковал, предвкушая, как присядет где-то по нужде. Сзади подкрадется соглядатай и в самый интересный момент завопит. Вот он, черный колдун, совершает свое злое колдовство. Нужно теперь учиться делать это быстро, молниеносно, чтобы ни одна сволочь не заметила принадлежности к гонимому клану черных колдунов. А еще нельзя показывать зад какой-нибудь девице. А еще... чего я так разволновался? Вдруг подумал Илар, натягивая трусы, штаны и все остальное в нужном порядке. Черные колдуны совсем даже не запрещены законом. В провинции их не любят. Да мало ли кого не любят. Например, мытарей. Бывает, что кишки им выпускают. И что? В столице совсем другое дело. Там люди просвещенные, передовые, видавшие виды. Они не будут поджигать колдунов на городской площади. Наверное. В общем, в столицу. Путь на юг. И вообще, долго я тут задержался. Как бы кто и правда не нагрянул. Нужно обыскать дом, прихватить все ценное, как и собирался, и в дорогу. Илар, тебя ждут великие дела. Вещмешок уже раздулся до приличных размеров, когда Илар все-таки решился подойти к трупу старика, так и лежавшего на полу. Острый глаз новоиспеченного колдуна заметил небольшой мешочек-кошель, висевший на поясе покойного. И практичный юноша не мог уйти, не проверив содержимого кошелька. Денег у Илара не было совершенно. А на что покупать еду, которой в избушке не оказалось ни крошки? Тут не до брезгливости, физической и моральной. Рука осторожно тянется к кошелю. Так осторожно, будто скелет сейчас извернется и схватит за нее костлявыми пальцами. Ножик, найденный в избушке, поддевает кожаный пояс. Щелк. Тонкая тисненная кожа пояса перерезана, и кошель в руках Илара. Сброшены завязки, на которых висит сокровищница, и... Три серебряника, 5 медиков. Небогато, надо сказать. Но тоже хлеб, в буквальном смысле слова. На эти деньги можно несколько раз сытно поесть простой еды типа каши и остатков соуса с хлебом. Съесть несколько горячих лепешек со свежим маслом и медом, похлебать супу. Перед глазами Илара зарябило от картинок с воображаемыми яствами. Он судорожно сглотнул, боясь замочить грудь слюной, что переполняло стосковавшийся по пище рот, и желудок громко заурчал, требуя к себе повышенного внимания. Вперед, туда, где обитают лепешки, мясные соусы и овощные похлебки. К светлому будущему черного колдуна. Йо-хо! Вперед, демонские легионы! Илар хихикнул, сбежал с крыльца и, не оглядываясь, пошел к своему будущему. Великому и светлому. Если, само собой, его не сожгут на костре и не утопят. Или не сожгут, а потом утопят. Или... Картины расправ и казней так увлекли воображение Илара, что он незаметно для себя дошел до тракта, оказавшегося на удивление пустым. Хотя в это время года караваны беспрерывно сновали по дороге туда-сюда, как муравьи в поисках добычи. Вероятно, было обеденное время, когда принято встать возле ручейка, напоить лошадей, сживать пару лепешек с сушеным мясом, чтобы с новыми силами двинуться дальше, к очередному постоялому двору. Эти постоялые дворы стояли в 40 ирах друг от друга, как раз дневной переход для обычной лошади, нагруженной не сверх меры. По прикидкам Илара, он сейчас находился в нескольких часах от ближайшего постоялого двора, где и рассчитывал поесть, передохнуть и попробовать заняться изготовлением гирикора. В качестве этого совершенно необходимого магу приспособления Илар решил использовать один из медиков. Не очень-то ценный гирикор, слабоватый. Но куда деваться? Что есть, то есть. Самые лучшие гирикоры, как сказано в книгах, получались из клыков сказочных чудовищ, вроде драконов или крылатых однорогов. Но Илар сомневался, что он встретит однорога, нападет на него и вырвет рог, чтобы изготовить из него мощный гирикор. Даже если бы этот однорог встретился Илару, скорее всего, парень бежал бы от него со всей мочи, помня, как в балладах эти однороги расправляются с черными колдунами. У него даже зад зачесался. Живо представился витой рог, входящий в свою жертву до самого горла. Развитое воображение не всегда благо. Первый караван догнал вяло шагающего Илара часа через 3, когда тот пыхтел, изнемогая под полуденным солнцем в куртке, любезно предоставленной покойником. Куртка была старой, но крепкой и удивительно теплой. Старик явно любил тепло и не пожалел денег на меховую подкладку. Ночью это было бы в самый раз, но теперь, когда солнце било в мир лучами копьями так, будто старалось спалить все сущее, передвигаться в этой меховой штуке было совершеннейшим мучением. И снять нельзя, тогда в руках тащить, а это тоже противно. «Эй, с дороги!» Рявкнул грубый бас, и замечтавшийся о своей великолепной будущности Илар ойкнул, и даже присел под дружный смех дюжины охранников каравана. Выругал себя. Какого демона он так уходит в свои мысли? Этак можно снова получить по башке и следующего раза уже не пережить. «Не спи, парнишка!» Не унимался усатый румяный охранник в высоком коническом шлеме и блестящей кольчуге на покатых плечах. «Так судьбу свою проспишь!» «А какая у меня судьба?» – с интересом осведомился Илар, невольно ухмыляясь в ответ веселому вояке. «Твоя судьба?» На миг задумался охранник и внезапно просветлел. «Твоя судьба забраться на телегу, достать свой долир и спеть что-нибудь веселенькое, чтобы ехалось приятнее». «Да я так-то и не против», – пожал плечами Илар. «Только мне бы лучше пелось, если бы у тебя нашелся кусок лепешки и фляжка с водой. Особенно фляжка. Во рту пересохло от жары. Я не то что петь, говорить-то с трудом могу». «Ничего сложного», – удивился охранник. «Эй, Сигар, дай парнишке фляжку с водой и пирога. Он нам сейчас петь будет, пусть подкрепится». Охранник, горцующий на своем коне возле повозки, расстегнул переметную сумку на седле, достал пирожок и ловко метнул его Илару, с трудом подхватившему снаряд. Следом отправилась фляжка, но ей была уготована более трудная судьба – поваляться в горячей дорожной пыли. Впрочем, от того, что она покаталась по нагретой солнцем земле, ее содержимое не стало ни лучше, ни хуже. И через минуту Илар уже с наслаждением глотал куски пирожка с мясом, запивая теплой, восхитительно вкусной водой, разбавленной кислым соком стура. Пирожок исчез в мгновение ока. Папин пирожок. Эти пирожки Илар узнал бы и с закрытыми глазами. Фляжка наполовину опустела, и жизнь стала гораздо привлекательнее. Илар забрался на передовую повозку, рядом с сонным возчиком, снисходительно покосившимся на непрошенного соседа. Скинул надоевший кожушок, затем вещмешок и с легким трепетом вынул инструмент из чехла. Проверить его состояние Илар так и не успел и боялся, что тот непригоден для игры. Или струны надорваны, или тело инструмента треснуто. Но нет, инструмент сиял на солнце красотой настоящего сокровища. Струны были высшего качества, серебряные, изготавливаемые где-то на юге. У них дома на долире были обычные, медные. Очень дорогие, звенели они великолепно. Рука Илара привычно обхватила гриф инструмента. Пальцы тронули серебро струн, и понеслась баллада. Вначале тихо, не смело, потом все громче и громче. И вот уже Илар поет почти в полный голос, перебирая струны, весь отдавшись музыке. Слова просты, как и всегда в балладах. Любовь, разлука, измена и трагедия. Радость и горе. Голос Илара не сильный, но приятный, с легкой хрипотцой, вибрирующий, проникающий в самую душу. Мать всегда ему говорила, что если бы он не был сыном уважаемых родителей, то снискал бы себе славу как музыкант. Талант у него несомненный. И добавляла: «Пусть даже не думает о карьере бродячего музыканта. Позор для потомка древнего рода петь и играть за миску жалкой похлебки». Илар с ней согласен не был, но возражать не осмеливался во избежание слез и долгих мучительных внушений на тему «Как неблагодарны дети не слушаются своих добрых, мудрых родителей, знающих, что нужно детям и направляющих их на правильную стезю». Когда Илар закончил петь, минуты две все молчали. Потом стражник уважительно, без улыбки сказал: «Парень, да ты большой музыкант. Никогда бы не подумал, что такой молоденький. Великолепно. Ты вообще-то куда направляешься?» Илар на миг запнулся, не решаясь сказать правду. Потом все-таки ответил: «В столицу иду. Хочу найти там себе работу. Я, кроме как играть и петь, ничего не умею». «Но ты умеешь это делать хорошо», – довольно кивнул стражник. «Слушай, у меня предложение. Давай я поговорю с хозяином. Он в пятом фургоне едет, в середине каравана. Мужик хороший. Может, и позволит тебе ехать с нами. Мы в столицу едем, металл везем. А ты нам по дороге петь будешь, все веселее. Я командир охраны. Биргас мое имя. Тебя как звать?» «Я Иссар», – запнулся Илар. «Иссар меня звать». «Иссар так Иссар», – усмехнулся стражник, от которого не ускользнула заминка нового знакомого. «Так что, Иссар, говорить с хозяином?» «Конечно», – счастливо улыбнулся Илар. «Если позволит, я буду вам петь на стоянках, могу рассказывать истории. Я много знаю. И про создание мира, и про битвы богов, и про путешествие на драконах героя Идруна, и про однорога, унесшего молодую деву Шессену, славящуюся своим дурным нравом. Я тысячи историй знаю, не пожалеете. Только у меня еды нет и денег нет. Так вышло». «Да ладно», – отмахнулся стражник. Питаться будешь из нашего котла, небось не объешь. Спать можешь в фургоне, как и все. Можешь подрабатывать, кстати, в трактирах петь. Мы все равно возле трактиров ночевать становимся. Спим только в фургонах, чтобы не обворовали. Шантропы сейчас всякой столько, что только гляди. Ты, кстати, не воруешь? Смотри, не дай боги, попадешься на воровстве. «Да ты что?» – обиделся Илар. «Я потому и остался без денег, что меня обворовали. Сам терпеть не могу воров и грабителей». «Вот и хорошо. Я сейчас». Стражник пришпорил коня, и тот легкой рысью пошел вдоль каравана, к большому светлому фургону под полотняной крышей. Биргаза не было минут 5, и Илар, честно сказать, сильно волновался. Вдруг хозяин каравана откажет. Зачем ему незнакомый парень? Нахлебник, подозрительный тип с большой дороги. Действительно, тут на тракте всякой шантропы хватает. Однако Бирга свернулся довольным и сходу сообщил. «Хозяин согласен. Иди, подойди к нему, он на тебя посмотрит. Заодно и споешь. Оставь тут барахло, никуда не денется, мы следим. Инструмент только возьми». Илар кивнул и, ловко спрыгнув с колышущейся на неровностях дороги повозки, погромыхивающей по булыжникам тракта, пошел к фургону хозяина. Караванщик оказался добродушным на вид мужчиной лет 50, слегка полноватым, когда-то обладавшим истинно черной шевелюрой, теперь полуседым, бородатым и курносым. Типичный представитель расы торговцев, как черви, пронизавших весь материк из конца в конец. Вся его жизнь проходила в дороге, и он не собирался терпеть лишения и страдать от недостатка комфорта. В его фургоне было все, что нужно для приятного времяпрепровождения. Удобные лежанки, плита для разогрева пищи и кипячения воды, куча красивой посуды, а еще симпатичная молодая жена, приятно улыбавшаяся незнакомцу. Илар вскочил в фургон, усевшись на скамейку для погонщика. Караванщик с интересом посмотрел на него. Потом покосился на жену, изогнувшую в хитрой улыбке полные губы. «Эй-эй, ты чего уставилась на молодого жеребца? Да при живом муже! Как тебя звать, молодое дарование? Иссар, так? Я Юстан, а это моя похотливая жена Гатруза. Да ладно, не смущайся, шучу. Но на жену не заглядывайся. Не смотри, что я старый и толстый, потому бегаю медленно. Все равно догоню, сяду на тебя, ты помрешь». Караванщик гулко засмеялся. Его жена мило улыбнулась. На вид ей было лет 20 с небольшим, не более. А Элар покраснел, чем вызвал у караванщика еще больший смех. Отсмеявшись, спросил. «Ты вправду так хорошо играешь, как сказал Биргас? Ну-ка, побренчи нам чего-нибудь». Илар коснулся струн и запел песню про моряка, ушедшего в море и попавшего в плен к разбойникам. Он долго страдал в рабстве, а его любимая ждала. Ждала всю жизнь. И только когда он стал седым и старым, моряка отпустили умирать на родину. И тогда он встретил свою любимую. Девушка так и не вышла замуж, состарилась, ожидая его у околицы деревни. А когда состарившийся на чужбине мужчина пришел, обнял любимую, оба упали мертвыми, их сердца не выдержали и разорвались. Когда Илар закончил, жена караванщика плакала, вытирая слезы, а ее муж сидел грустный, будто заключил невыгодную сделку и теперь подсчитывает убытки. Он уважительно посмотрел на музыканта и, помотав головой, заявил. «Это лучшее исполнение баллады, которое я слышал. А я слышал эту балладу 10 раз, в разных вариантах. Ты в самом деле талант. Только спой чего-нибудь веселенькое, знаешь? А то мою любимую вогнал в слезы. Этак у нее голова заболит и ночью мне откажет. Знаешь песню про птичку с желтым клювом? Давай ее». «Ну, она неприличная». Илар смущенно посмотрел на Гатрузу. «Там есть такие куплеты, что при женщине как-то неудобно петь. Простите». «Ишь ты, он еще и воспитанный», – восхитился Юстан. «Давай, давай, пой. Она и не такие словечки знает. Как-нибудь разозлишь ее, так узнаешь такие ругательства, о которых и не подозревал. Видел бы ты, как она поливает руганью грузчиков, недостаточно быстро укладывающих металл в фургоны. У них уши в трубочку сворачиваются». «Ну, если так», – растерялся Илар. «Тогда ладно». И запел. о птичке с желтым клювом, которая забралась в окошко к молоденькой девушке, мечтающей о любви. Птичка вдруг превратилась в парня, но то был не простой парень, а бог, ставший человеком. Этот бог вытворял такие вещи, перечисление которых заняло 5 куплетов. Длинных, довольно монотонных, но смачных. Вся соль была в том, что девушка потом ничего не помнила о посещении бога. И когда ее живот стал лезть на нос, обвинила в этом мать, раскормившую ее своими вкусными пирогами. Потом идут перечисления ругательств, которыми мать награждала распутную девицу, и всякое такое прочее. Веселая песня. Она всегда имела успех в трактире. Илар запомнил песню, подслушав у трактирного музыканта. Впрочем, и большинство песен он запомнил именно в трактире, будто знал, что эти песни ему еще пригодятся. Память у Илара замечательная, что на слова, что на музыку. Мелодию он запоминал с первого раза. Да и насчет запоминания текста проблем не было. Натренировался на маминых книгах. «Не дурно, совсем не дурно!» – воскликнул караванщик, утирая слезы, выступившие от смеха. «Да ты настоящий комедиант! Смотрел на тебя, так и представлял беременную девицу, жалующуюся матери. Ну, уморил!» «Это ты уморил парня», – улыбнулась Гатруза. «Глянь, как он смотрит на пирожки. Голодный, да? На-ка, поешь. Музицирование отнимает много сил, как и любовь. Надо хорошо кушать, вон какой худенький. Чего, мама тебя не кормила? Кушай, кушай. Вот, возьми». Женщина налила большую глиняную кружку из кувшина. Илар почувствовал запах сока и с наслаждением отхлебнул. Горло и правда пересохло. «Вот так. Ешь, ешь». Довольно кивнула женщина. «А знаешь песню про Необу, страдающую по своему возлюбленному воину? А про мать, потерявшую дитя и разыскивающую его по свету? А...» «Да ну тебя!» – фыркнул караванщик. «Бабские сопли! Нахрен твои слезы, нытье! Веселое надо! Про Курта Жестянщика, забравшегося к соседке и застигнутого мужем. Знаешь? Ага. И про шестуна, которого полюбила принцесса и держала его как собачку под кроватью. Тоже знаешь? Ну, молодец. Чувствую, дорога до столицы не будет скучной». «Не загоняй парня-то», — укоризненно покачала головой Гатруза. «Петь на жаре не очень-то приятно. Пусть отдыхает, а вечером нам споет». «Еще пару песен, и все», — заупрямился Юстан. «Скучища ведь, дорога. Поел? Давай-ка пару песен забрякай, и тогда иди к себе в фургон. Будешь жить в первом фургоне. На стоянках можешь подрабатывать в трактире. Я же понимаю, ты музыкант, это твоя работа. Но и нас не забывай, хорошо?» «Хорошо». Благодарно улыбнулся и кивнул Илар, налаживая долир. «Я очень вам благодарен, уважаемый господин». «Уважаемый господин? Хо-хо-хо. Я же говорю, парень воспитанный. Не из благородных ли, а? Из дома, небось, сбежал. На поиски приключений». «Да ладно, ладно, не спрашиваю, дело твое. Я сам когда-то сбежал от отца, богатого купца. Бродил по свету, пока не понял, какой я дурак, и не принял у него дело». «А сейчас чего бродишь по свету?» – хихикнула жена. «Так и остался дураком? Может, хватит считать придорожные столбы по всей империи? И возраст уже?» «Дура!» – рассердился караванщик. «Какой еще возраст? Ты чего несешь своим поганым женским языком? Мне пока еще 10 таких, как ты, надо, чтобы мой петушок наконец успокоился и уснул. И язык-то повернулся, глупая баба». «Жила принцесса розовощекая, длина ее ног восхищала мир». Поспешно заиграл и запел Илар, гася начинающуюся свару. Караванщик сразу притих, расслабился и только иногда сердито взглядывал на иронически улыбавшуюся жену, не скрывавшую, что не боится крутого нрава мужа. Похоже, что для них такие стычки были не впервой, и Гатруза прекрасно умела ладить со строптивым муженьком. К постоялому двору караван прибыл под вечер, когда солнце висело еще довольно высоко над линией горизонта. Фургоны медленно втянулись на огромный двор, огороженный забором. Выстроились плотным квадратом. Возничие распрягали лошадей, переругиваясь. Не от злобы, а больше для развлечения. Известно, что соленое слово «бодрит» не дает заснуть организму, склонному к безделью и праздности. Больше всего ругался караванщик, фургон которого расположился в центре квадрата из 10 фургонов. Он виртуозно управлялся с различными описаниями извращенной половой жизни своих подчиненных, на что те похохатывали и беззлобно отругивались, уважительно называя караванщика «мастер». Илар слушал этот шум и был немного растерян. Он, никогда не выезжающий из городка, был, как говорится, не в своем кресле. Суета, беготня, десятки незнакомых лиц. И он, парнишка, никому не нужный и никому не ведомый, до которого никому нет никакого дела. Не по себе. Потом все потянулись в трактир, оставив вокруг повозок охранников, своими скучными лицами выражающих недовольство судьбой и подозрение в том, что их надули и всегда надувают. Не зря же они чаще других стоят в карауле, пока остальные выпивают, жрут и тискают девок. Все эти подозрения были, конечно, полной ерундой. Дежурство охранников шло по очереди, установленной начальником охраны. Но такова натура служивых, вечно жалующихся на судьбу и ругающих начальство. «Человек сам по себе нытик», — говорил отец Илара. «И если над ним нет никого из начальства, он все равно найдет виновного в своих неприятностях. Например, богов, желающих именно ему подстроить каверзу. Вместо того, чтобы искать причину в самом себе». Тут Илар с ним не был согласен. В чем его вина, если проклятый старик ухватил своей костлявой рукой, приманив колдовством? В глубине души Илар понимал, что сам виноват. Нечего было сбегать из дома и лезть в повозку непонятно к кому. Но он подавлял эти предательские мысли, подло пробирающиеся в сознание окольными путями. Трактир постоялого двора был огромен. Илар в таком никогда не бывал. В городке был постоялый двор, но парень никогда туда не ходил. Горожане обычно сидели в небольшом трактире «Синий топор», сравнительно тихом, местечковом, не представляющий собой ничего особенного. Стойка, столики, отдельные кабинеты для парочек, желающих уединиться. Здесь частенько сидела молодежь и мастеровые, плотники, мебельщики. Золотоискатели и лесорубы предпочитали ходить в другой трактир, такой как этот, шумный, большой, суматошный и агрессивный. Подраться с возничими, с приезжими. Что может быть веселее в глухой скуке провинциального городка? Притом человеку-провинциалу кажется, что если он пообщается с проезжающими мимо путешественниками, послушает новости и небылицы, то вроде как приобщится к жизни большого мира, и жизнь покажется не такой тусклой и неудавшейся. Трактир «Сломанная повозка» предоставлял все возможные услуги. От простого сытного угощения до бани и девушек, густой разноцветной стайкой, снующих между столиками и нарочито призывно виляющих задами. Зады были на все вкусы. От худенькой, почти мальчишеской попки, до необъятной, напоминающей лошадиный круп задницы. Илар испытывал брезгливое чувство к этим девушкам и дамам, раскрашенным прихотливо и ярко. Еще с детства отец и мать, отбросив предрассудки, внедрили в его голову мысль о том, что все эти продажные девицы – суть источник заразы и всевозможных неприятностей. От финансовых потерь до смерти, настигающей в результате перерезания горла глупого клиента, уснувшего возле хитрой и жадной девки. Вообще-то среди продажных девок были вполне миленькие и даже красивые особи. Многие возраста Илара и моложе. Но все равно на лицах девушек отражался их образ жизни, скрываемый большим количеством румян и белил. Нет, они не для него, давно решил Илар. И если уж сильно хочется, вполне можно обойтись и собственными силами. Несмотря на такие праведные умозаключения, зады девиц все-таки притягивали взгляд парня. И когда он в компании стражников уселся в углу трактира, положив долир на подоконник широкого окна, Биргас с усмешкой заметил, глядя на задумчивого Илара. «Что, нравятся девки? Это хорошо. Главное, что не парни. А то я бы побоялся ночевать с тобой в одном фургоне. Ты не теряйся, они тут совсем дешевые. Вот только игры с ними сродни игре в кости. То ли поймаешь удачу, то ли нет. Если что, ищи колдуна-лекаря, и побыстрее. Если хворь привяжется, то можешь и совсем сгнить». «Вот как-то раз был у нас возчик Синитор, и подцепил он...» Илар вполуха слушал эпический рассказ о сгнившем возчике. И лихорадочно думал, как предложить свои услуги трактирщику, чтобы заработать деньжонок. Очень хотелось переночевать в комнате, помыться, А еще, и это было самым важным, заняться колдовством в уединении. Илар не хотел, чтобы кто-то из его новых знакомых знал, что музыкант является колдуном, да еще и черным. Зачем испытывать судьбу? Пока что так хорошо все налаживается. Испортить можно очень легко, а не хочется. И вот он идет по улице, а все от него шарахаются. Страшен аж жуть. «Извини, Биргас», – перебил Илар. «Как думаешь, если обращусь к трактирщику, он позволит мне поиграть тут за деньги? И вообще, сколько запросить?» «А ты никогда не играл в трактире?» – удивился стражник. «Ну, неважно. Иди к хозяину и спроси его, хочет ли он, чтобы ты сегодня поиграл его гостям, и сколько он тебе за это даст. А еще деньги тебе будут кидать посетители. Я уж позабочусь об этом, не боись. Ты только спой, а мы уж тебе поможем. Правда, ребята?» «Правда!» – загудели остальные стражники. Их было 15 человек, в фургонах оставили 5. Юстан снял себе комнату на 2-м этаже трактира, но в зале его пока не было. «А где его найти, хозяина?» – растерянно переспросил Илар и тут же спохватился. «У подавальщиц узнать, понял. Постережете инструмент?» «Ты лучше с собой возьми», – посоветовал Биргас и подмигнул. «Инструмент дорогой, мало ли что случится, сломают или украдут. Потом кого винить? А это ты сам виноват, если что». Илар кивнул и, взяв чехол с инструментом, повесил его на плечо, ругая себя. Когда он, наконец, научится не очень доверять людям? Вроде и не дурак, а снова хотел шагнуть на те же грабли. Никто не обязан следить за сохранностью его Далира. И если с тем что-то случится, чем Илар будет зарабатывать на жизнь? Дерьмо из-под лошадей убирать? Как-то не хочется. А магические способности он пока не проверил, да и обнаруживать их не хочется. По понятным причинам. «Уважаемая, где мне найти хозяина?» Илар поймал вертлявую девицу, пахнущую луком, когда та пробегала мимо с подносом грязной посуды. Девушка расплылась в улыбке, рассмотрев, что ее держит за пояс очень даже симпатичный большеглазый паренек. Не все же потных мужланов-возчиков обслуживать. Может, удача пошлет милого паренька? И деньги, и приятно. «Господин желает что-то особенное?» – промурлыкала девица, обнажив зубы, левый верхний резец которых был тронут чернотой гнили. Дыхание подавальщицы отдавало запахом дохлого старика-мага. «Может, я вам на что-то сгожусь?» Девка будто невзначай задела Илара худым бедром, и он неосознанно отстранился, будто боясь, что с той перепрыгнет зараза, после которой у него провалится нос. Биргас очень уж красочно описал процесс проваливания. Девица заметила, что Илар отреагировал на ее красоту как-то не так и неодобрительно поджала губы. «Мне нужен хозяин», – терпеливо пояснил Илар. «Я музыкант и хотел бы подработать сегодня вечером. Где найти хозяина?» «Музыкант?» – с сомнением протянула подавальщица, осмотрев парня с ног до головы. «Что-то молод для музыканта. Хозяин в своей половине, вход вон там, за стойкой. Не знаю, позволит ли. У нас есть свой музыкант, посетителей устраивает. А нашему музыканту не понравится, если какой-то залетный молодняк будет отнимать его хлеб. Смотри, проблем не наживи. Жерис парень крутой, а как выпьет, делается совсем дурной. Впрочем, это уже твои проблемы, мне плевать. Иди туда, к вышибали. Его звать Харстал. Скажи, что тебе надо к хозяину, он пропустит». Подавальщица унеслась дальше, будто ее гнало порывом ветра. А озадаченный Илар уныло потащился к здоровиле с кривым носом, опёршемуся о стену в дальнем конце зала, возле стойки. Этот человек, каменное изваяние, изображающее бога земли, никак не был похож на представителя рода людей. Будто высеченное из камня уродливое лицо напоминало о том, что все в мире переходящее, кроме вечных гор. А еще пьяни, напрашивающиеся на то, чтобы ее выкинули из заведения. «Мне к хозяину», – известил погрустневший Илар, понявший, что не все в мире так просто. С чего это он вдруг решил, что место под солнцем в этом заведении еще не занято? «Музыкант, да?» – догадливо спросил вышибала, расплывшись в улыбке. Это выглядело так, будто булыжник вдруг ожил и раскрылся, каким-то чудом изобразив человеческую улыбку. «Ага, музыкант», – упавшим голосом подтвердил Илар. Хочу вот вечер у вас поиграть. Как думаешь, позволит хозяин?» «А почему нет?» – не удивился вышибала. «Не ты первый, не ты последний. Надо же немного обновлять развлечения. Наш Жерис уже зажрался, или вернее спился. Одно и то же хреначит, тоска берет. Да и фальшивить стал. А мои нежные уши не выносят фальшивых нот». Элар ошеломленно посмотрел на то, что вышибала называл ушами. Эти раздавленные лепешки никак нельзя было назвать нежными. Впечатление такое, будто их специально и целенаправленно плющили молотком для отбивания свиного мяса. Однако Элар воспрянул духом. Возможно, все не так плохо, как думалось. Деньжонок заработает, комнату снимет. «Пойдем», – кивнул вышибала. «Провожу. Хозяин запрещает гостям бродить без сопровождения, особенно в его половине. Ну, это и понятно, шантропы тут хватает. Это сейчас еще тихо. А вот как солнце сядет, набьются, плюнуть некуда. Нажрутся и давай чудить. Только успевай выкидывать долбанных придурков. Попозже подтянутся еще двое моих помощников, а то одному и не управиться. Возчики ребята крутые. Пока из них дурь выбьешь, упаришься». Вышибало толкнул дверь, махнул рукой Элару, и они вместе вошли в коридор, ведущий наполовину, где жил хозяин постоялого двора. Здесь было тихо. Дверь оказалась обита изнутри толстым войлоком и тканью. Шум из общей залы сюда почти не долетал. Вязаные ковровые дорожки, на стенах картины, вставленные в рамки. Элар с интересом рассматривал непонятные цветные пятна, фигуры, какие-то подобия людей, животных, изображенные на холстах. Вышибала заметил интерес парня и с гордостью известил. «Это хозяин рисует. Говорит, так он видит мир. И что мир совсем другой, не такой, каким его видят остальные люди. Не знаю, может и так, ему виднее. Хозяин много путешествовал по миру, всякое видал. Говори с ним вежливо, он воспитанный человек, не любит грубости. Может и башку открутить. На Элара снова навалилась волна сомнений, но отступать было поздно. Темная полированная дверь открылась, и они вошли в светлую комнату, освещенную лучами заходящего солнца. Лучи проходили сквозь кисею тонких занавесей, оттого свет был кремово-желтым, как если бы он проходил через прозрачный мед. Пахло чем-то пряным, благовониями. На столике перед вычурным зеркалом курились палочки, источавшие сладкий, слегка удушливый дымок. Совершенно не было запаха в кухне, лука и жареного мяса. Хоть их и следовало ожидать. Через стену работала огромная кухня, способная прокормить сотни людей, охочих до сытой еды и выпивки. Человек в кресле перед приходом вышибалы с Иларом, видимо, читал книгу и отложил ее, когда вышибала постучал в дверь. Перед ним на столике лежал объемистый томик с золочеными застежками. «Что, Харсал, какие-то проблемы?» – спокойно спросил человек, бесстрастно глядя на вошедших. На его жестком лице, украшенном шрамом через всю левую щеку от уха до подбородка, не отразилось ни капли волнения. За свои то ли 40, то ли 50, а то и 60 лет мужчина видал всякое, и его ничем нельзя было удивить. Он готов и к бою, и к бегству. В зависимости от обстоятельств. И единственное, о чем жалел, что его оторвали от чтения. «Нет, хозяин», – расплылся в улыбке вышибала. «Вот парнишка пришел, говорит, что хочет поиграть в зале, подработать. Как ты к этому относишься?» «Покажи, что умеешь», – мягко попросил мужчина, обращаясь к Элару, и закинул ногу на ногу, расслабившись в кресле. Элар почему-то отметил, что трактирщик обут в мягкие кожаные тапки с длинными загнутыми носами и золотой вышивкой. Вероятно, очень дорогие. Впрочем, и так было ясно, что дела в этом трактире шли хорошо. Элар быстро расчехлил инструмент. Поискал, куда положить чехол. Бросать на пол его не хотелось. Не позволяла воспитанная матерью тяга к аккуратности. Дал подержать чехол вышибале и перекинул шнурок инструмента через шею, устроив его на боку. «Что вам сыграть?» Немного растерянно спросил Элар и посмотрел в серые глаза трактирщика, улыбавшегося краем губ. Мужчина заметил, как парень искал место для чехла. И ему понравилась аккуратность парнишки. А еще тут же отметил, что парень из благородных, не деревенщина. Это было ясно по множеству признаков. Например, по ухоженным тонким пальцам с длинными ровными ногтями, не изуродованными тяжелой работой, по чистым белым зубам, за которыми явно ухаживали с самого рождения, по тонким чертам лица, красивым настолько, что парень мог бы родиться и вполне симпатичной девушкой. Мужчина действительно многое повидал и был проницательным, умным человеком. «Что-нибудь по своему выбору», – открыто улыбнулся трактирщик. Ему понравился мальчишка. Когда-то и он был таким, несмелым, неуклюжим мальчиком из хорошей семьи. Жаль, что те годы так далеко позади. Впрочем, он не жалуется. Многие могут ему позавидовать. Вот только никогда больше он не будет таким наивным, добродушным пареньком. Мужчина незаметно вздохнул и приготовился слушать. Он надеялся, что парнишка и в самом деле может музицировать. Ему хотелось помочь парню. Приятно осознавать, что ты можешь сделать что-то из прихоти. Тем более, что прихоть не только тебе ничего не стоит, а даже принесет денег. Хороший музыкант всегда привлекает посетителей. Они идут слушать и обогащают трактирщика, покупая еду и питье. Это закон. Илар задумался и вдруг заиграл любимую мамину мелодию. Песню из спектакля «Любовь и грезы». В ней возлюбленный принцессы Амалии признавался ей в любви, стоя под балконом дворца. Мать частенько наигрывала эту мелодию и любила ее за чистоту и возвышенность нот. Заиграв, Илар запел, и у трактирщика еще выше поднялись брови. «Парень-то талант!» Допев, Илар сделал еще пару аккордов и остановился. Трактирщик удовлетворенно кивнул и спросил. «А что-нибудь простонародное знаешь? Птичку с желтым клювом?» Илар неожиданно для себя фыркнул, и мужчина удивленно спросил. «Что смешного в моих словах?» «Извини, господин трактирщик, просто сегодня я ее спел раз пять, пока ехал в караване. Она нравится караванщику. Под конец меня просто тошнило от этой бредятины». Трактирщик усмехнулся и кивнул. «Понимаю, но куда денешься? Народ любит такое, с позволения сказать, музицирование. Впрочем, в ней есть забавные куплеты. Ты не находишь?» «Соглашусь, но после пятого повторения они почему-то уже не кажутся забавными», – ухмыльнулся Илар. «Господин, я знаю все трактирные песни, веселые, грустные, всякие. Не сомневайтесь». «Не сомневаюсь», – снова кивнул мужчина. «И какую же плату ты хочешь за свою работу? Много я платить тебе не могу, смысла нет. Завтра ты уедешь, и, честно скажу, переводить на тебя лишние деньги глупо. Ну и не заплатить справедливо не в моих привычках. Итак?» «Я бы хотел комнату на ночь, отдельную, на одного. Ванну с горячей водой, поесть вечером и утром. Ну и то, что накидают мне посетители. Вас так устроит?» «Ну, номер для молодоженов я тебе не предложу, но комнатку с кроватью, ванну – это сделаем. Поесть вообще проблем нет. Харстал, позаботься о парне, распорядись. Скажи, я велел». «Что-то еще?» – спросил мужчина, глядя на то, как Илар мнется, не сходя с места. «До которого часа мне играть? И еще, у вас тут есть музыкант? Говорят, человек необузданный. Нельзя ли, чтобы Харстал проследил?» «Затем, чтобы Жерис не разбил тебе голову?» – рассмеялся мужчина. «Сделаем. Харстал, проследи, чтобы наш пьяница не открутил парню красивую голову. А играть нужно будет примерно до 2 часов после полуночи. Дольше мы не позволяем. Народ должен отдыхать. В это время они уже ничего не заказывают, нажираются. И толку от посетителей никакого. Только шум и драка. Так что после этого времени можешь спокойно идти отдыхать в свою комнату. И еще. Время от времени будет играть Джерис. Все-таки он постоянный музыкант, и я не могу лишать его всей прибыли. Хотя в последнее время он меня и раздражает. Может, ты согласишься его заменить? Я бы выгнал этого пьянчугу и принял тебя. Заверяю, ты здесь не останешься без денег. Проходимость заведения очень неплоха, и на деньги гости не скупятся». «Я не могу тебя обманывать, господин», – виновато прищурился Илар. «Я еду в столицу, остаться не могу». «Покорять столицу? Ну-ну», – уголком рта усмехнулся мужчина. «Понимаю, сам такой был. пока не понял, что покой дороже. Ладно, шагай, работай. Работа начнется, как сядет солнце. Тогда все и собираются. Пока что покорми его, Харстал. В этом возрасте всегда хочется есть. Я пока еще помню. Глаза мужчины слегка затуманились, как будто он заглянул в далекое, очень далекое прошлое.